Даже когда Никон ездил здесь на спортивном автомобиле, нажимал на тормоза для того, чтобы не съехать с дороги вниз. Когда в этот раз они приблизились к спуску, Брежнев мчался со скоростью 50 миль в час. Никсон резко подался вперед и закричал: «Медленный спуск! Притормозите! Очень опасно!» Но генсек не обратил на мои слова никакого внимания. Картина маслом. Правители обеих крупнейших сверхдержав мира сидят в одном автомобиле, который несется на большой скорости по крутым виражам совершенно незнакомой водителю дороги. К слову, американскому президенту запрещается самому садиться за руль автомашины. Что же произошло дальше? Вот что потом написал Никсон в воспоминаниях. «Мы достигли низины, пронзительно завизжали покрышки, когда Брежнев резко нажал на тормоза и повернул. Автомобиль слегка занесло, но все обошлось благополучно». По словам А. Добрынина, американский президент перенервничал, когда чуть было не ударился головой о ветровое стекло, а потом выглядел потрясенным. Какой русский не любит быстрой езды? Завершив поездку, Брежнев невозмутимо сказал Никсону: «Это очень хороший автомобиль, он отлично держится на дороге». «Да вы отличный водитель», — с легкой дрожью в голосе ответил тот. «Я никогда бы не смог повернуть здесь на такой скорости». Был даже в СССР анекдот на эту тему. Решил Брежнев покататься и уселся на место водителя, а его гаишник остановил. Посмотрел внутрь и отпустил. Его приятели спрашивают, мол, кто там был, а он им: «Не знаю, но водитель у него Брежнев». Никсон плеснул в стаканы виски и подал один из них своему визави. Леонид Ильич еще удивился, когда ему перед неофициальным обедом подали аперитив, виски с содовой. Брежнев стал ждать, что сейчас должны принести и закуску, как и положено по русской традиции. Но ее не принесли, генсек недоумевал и ждал закуску. «Ну что это они подают выпивку без закуски? Если пригласили пообедать, так надо к столу, там и выпьем». Переводчик пояснил Леониду Ильичу, что у американцев есть традиция перед обедом для аппетита что-нибудь выпить без закуски. После Брежнев сказал: «Ну, раз такой обычай, тогда ладно. Давай, Леонид, поговорим о том, о чем не следует знать публике». В комнате кроме глав государств присутствовали лишь переводчики. Оба были бледны. Слишком уж большая тайна витала сейчас в этом самом защищенном в мире помещении. Брежнев спрятал улыбку, потому что она во многом и была виной того, что потепление отношений состоялось. Прагматичный выбор в стране, где недавно превалировала идеология. «Ну что ж, поговорим. Наши договоренности в силе?» Никсон неспешно кивнул. Слишком серьезный сейчас предстоял разговор о тайне, которую ведали оба руководителя, контролирующих почти весь мир. Знали не так много людей, но влияние на мировую политику она оказывала огромную. Из протокола встречи на высшем уровне, для общего ознакомления читающей публики с языком той эпохи. Л.И. Брежнев. Г.Н. Президент, я хотел бы прежде всего передать вам самые добрые пожелания, приветы, теплые чувства всех моих товарищей в Москве. Незадолго до моего отъезда мы провели заседание нашего политбюро, где подробно обсуждали общее состояние советско-американских отношений и перспективы их развития на будущее. Обсуждали мы возможные результаты нынешней встречи. При этом все мы были абсолютно единодушны в отношении той главной основы, на которой должна состояться наша с вами встреча. Все это позволяет мне сейчас сказать, что я прибыл к вам с хорошими чувствами и добрыми намерениями и что я возлагаю большие надежды на наши предстоящие переговоры. Конечно, не все вопросы будет легко разрешить, определенные трудности в ряде областей еще остаются, однако, будучи оптимистом, я всегда говорю, что в конечном счете нет безвыходных ситуаций, при обоюдном желании всегда можно договориться. Р. Никсон, я разделяю ваши общие настроения в связи с нашими предстоящими переговорами. Пока мы с вами беседуем наедине, хочу выразить признательность за ваши уважительные высказывания в мой адрес, о которых мне рассказывали. По-моему, мы должны с вами признать, что мы стоим во главе двух наиболее могущественных государств мира, и поэтому, хотя впредь между нами и могут возникать те или иные разногласия, важно, чтобы мы сумели сотрудничать друг с другом ради общих целей. Главное состоит в том, чтобы между мною и вами установились дружественные взаимоотношения. Если мы с вами будем сотрудничать, мы сможем изменить мир к лучшему. Р. Никсон, могу сообщить вам, что в беседе с генеральным секретарем мы поговорили об общей атмосфере нашей встречи и подчеркнули большую роль личных взаимоотношений для достижения взаимопонимания и упрочения отношений мира между нашими странами. При наличии таких взаимоотношений и при условии хорошей предварительной подготовки можно надеяться, что мы сумеем провести хорошую встречу на высшем уровне. На этой первой беседе я хотел бы предложить генеральному секретарю по праву гостя высказать свои соображения по общему вопросу о состоянии и перспективах наших отношений. Л.И. Брежнев. Думаю, что нам сейчас нецелесообразно возвращаться к давней истории советско-американских отношений. Говорю об этом не потому, что эта история не заслуживает внимания, а потому что, как это было в прошлом году в Москве, мы должны постараться сэкономить время и сосредоточиться не на истории, а на настоящем и, главное, будущем наших взаимоотношений. Однако я должен все же сказать 2-3 слова и об истории. В прошлом отношения между нашими двумя странами развивались неровно. Было в них и хорошие, особенно в период совместной нашей борьбы против фашизма, но потом дела пошли, к сожалению, по другому пути, по причинам, о которых я сейчас говорить не буду, потому что вы их хорошо знаете. Я глубоко верю, что все, что нами было достигнуто тогда в Москве, направлено к одной цели – упрочению всеобщего мира, улучшению наших взаимоотношений. Мы тогда не мерились силой друг с другом, а приняли ряд хороших документов, которые пользуются единодушной поддержкой нашего народа и, насколько я знаю, американского народа. И в нашей стране, и в Америке, и в большинстве других стран прошлогодняя встреча была охарактеризована как историческая. Уверен, что и нынешняя встреча будет иметь не меньшее значение, как, впрочем, и новый визит в Советский Союз президента Никсона в 1974 году. Могу вам сообщить, что в беседе наедине я пригласил президента совершить такой визит, о чем надеюсь позже сообщить официально в одном из своих выступлений, Р. Никсон. А я могу сообщить, что принял это приглашение, Л. И. Брежнев. После нашей первой встречи прошел год. Для нас очень важно, что в Советском Союзе люди самых разных профессий в своих письмах, адресованных ЦК КПСС и мне лично, единодушно одобряют итоги встречи и поставленные нами цели. Это означает, что я прибыл к вам, опираясь на большую поддержку своего народа. Таким образом, если взять истекший год, то у нас есть все основания сказать, что мы положили конец старой истории и заложили начало новой истории. Именно поэтому прошлогодняя встреча характеризуется как историческая уже нынешним поколением людей, а будущее поколение, может быть, назовут ее даже эпохальной. А именно так и будет, если мы сможем общими усилиями избавить народы от ужасов войны и обеспечить им подлинно мирную жизнь. Все мы с вами в юности изучали историю. По существу, это была история войн и конфликтов. Один фараон воевал с другим, один король, с другим и т.п. Существовала Римская империя, которая потом пала, была Австро-Венгрия, а потом и ее не стало. Значит, мы изучали историю войн, а теперь хотим, чтобы новые поколения изучали историю мира. В беседе с вами наедине, Г.Н. Президент, мы коротко обменялись мнениями о значении доверия. Это действительно важный фактор. К сожалению, холодная война породила недоверие между нашими странами. Теперь, когда путем обоюдных усилий мы добились улучшения советско-американских отношений именно на основе доверия, важно, чтобы оно существовало не только между нашими руководителями и народами, но и между всеми государствами. Недавно я на одном примере еще раз убедился в том, сколь большие изменения произошли за последнее время в международном политическом климате. Как вы знаете, я был в ФРГ с официальным визитом. Там еще живы многие из тех, кто воевал против нас во Второй мировой войне. Я, как вы знаете, тоже участник войны, и тем не менее меня там исключительно хорошо принимали. Это убедительно свидетельствует о значении доверия в отношениях между государствами. Позвольте теперь поблагодарить вас, Г.Н. Президент, за все, что делали и делаете в интересах осуществления нашей московской договоренности о предоставлении Советскому Союзу режима наибольшего благоприятствования в торговле. Я говорю об этом сейчас, так как без решения экономических вопросов просто трудно добиться упрочнения политических отношений и роста доверия. Кстати, отмечу с удовлетворением, что ряд частных соглашений уже начал осуществляться, в том числе и договоренность о строительстве в Москве так называемого торгового центра. Не могу не выразить удовлетворение развитием связи между нашими странами в различных областях, в том числе в сельском хозяйстве. Не так давно в США побывал наш министр мелиорации сельского хозяйства Алексеевский, который, помимо письменного отчета, много рассказал мне лично о своих впечатлениях. Хочу поблагодарить вас и американских ученых за то, что ему была предоставлена возможность посмотреть много интересного в США. В общем, картина получается неплохая. Идут деловые переговоры с американцами. И я думаю, что, если вы благословите ваших деловых людей на расширение сотрудничества с нами, а мы своих, дела пойдут хорошо в интересах дружбы между нашими странами. Правда, советско-американская торговля носит пока несколько однобокий характер, но об этом мы будем иметь возможность поговорить подробнее позже. В своем докладе на пленуме ЦК я весьма недвусмысленно высказался в пользу установления долгосрочных экономических связей с США. Мы должны торговать с вами, как я люблю говорить, не галстуками и пуговицами, а масштабно. В беседе с американскими сенаторами я задал вопрос, что плохого в том, что Советский Союз готов поделиться своим национальным богатством с США, дать Америке 1 триллион куб м своего природного газа. Это, конечно, не значит, что я начал лично торговать газом. Я говорил об общем подходе, о принципах, исходя из необходимости дать новые импульсы развитию торгово-экономических отношений с США. Р. Никсон. Все мы высоко ценим ваши теплые слова о состоянии и перспективах развития наших отношений. Хочу прямо сказать моему другу Брежневу, что к нашим предстоящим встречам я подхожу с теми же чувствами. Если обратиться к недавней истории, то можно вспомнить, что 13 лет тому назад здесь, в Белом доме, состоялась первая советско-американская встреча на высшем уровне, когда президент Эйзенхауэр встречался с тогдашним руководителем Советского Союза. Чтобы правильно понять и оценить тот сдвиг, который произошел в наших отношениях, полезно вспомнить о том, какая поразительная перемена наблюдается сейчас по сравнению с настроениями и намерениями, господствовавшими тогда. При этом следует отметить, что в то время США обладали значительным превосходством над Советским Союзом в области ядерного оружия. Сегодня же мы с вами относимся друг к другу, как равный к равному. Я не думаю, что это плохо. Я исхожу из того, что хорошие отношения между двумя самыми могущественными государствами в мире могут быть построены на основе равенства сил и взаимном уважении. Хочу далее сказать, что в вопросах развития экономических связей между нашими странами моя позиция будет полностью позитивной. Я исхожу из того, что крепнущее экономическое сотрудничество между Советским Союзом и США пойдет на пользу и Советскому Союзу, и нам. Я хотел бы завершить нашу первую беседу двумя замечаниями. В практическом смысле то историческое соглашение, которое мы с вами подпишем в пятницу, в глазах многих людей окажется не более чем общими словами, без какого-либо реального прогресса в области ограничения стратегических вооружений. Я надеюсь, что в эти дни мы сможем поговорить с вами о путях достижения нового прогресса в этой области в ближайшие месяцы. И, во-вторых, в связи с заявлением генерального секретаря о широкой поддержке совместных советско-американских инициатив в Советском Союзе, я хотел бы заверить его в том, что в нашей недисциплинированной системе, где существует и активно действует оппозиция, огромное большинство нашего народа, нашего Конгресса, все те, кто присутствовал сегодня при вашей встрече, поддерживают эту линию. Если бы это было не так, мы с вами не могли бы сегодня иметь эту беседу. В этой связи хочу сказать вам, не обращайте слишком много внимания на сенатора Джексона, он не представляет большинства нашего народа. Л.И. Брежнев, не упоминайте даже этой фамилии. Я не хочу здесь говорить каких-либо оскорбительных слов, но давайте рассмотрим, что такое национализм в хорошем смысле этого слова. Националист – это человек, который в положительном плане заботится о своем народе, о своем государстве. Если же говорить о Джексоне, то не эти чувства движут им. Он не выражает национальных чаяний американского народа. Если наша политика и политика вашего государства будет направлена на те цели, которые мы перед собой ставим, то есть на упрочнение мира, дружбы и сотрудничества, то это значит, что она приобретает интернациональный характер, а за это выступает 99% населения земного шара. В этом заключается различие между нашей линией и линией Джексона и ему подобных. А все остальное – это эквилибристика, ходьба по проволоке веером. Р. Никсон. Мы еще перевоспитаем Джексона. Благодарю вас за интересную беседу и надеюсь, что остальные наши беседы пройдут в столь же конструктивном духе и будут отмечены столь же дружественной атмосферой. Глава 19. Санкт-Петербург. Кафе «Минутка». 31 мая 1995 года. Ракитин попала на эту встречу случайно. Не то чтобы он чурался бывших одноклассников. Ядро их тесной компашки сформировалось еще чуть ли не в начальной школе. В основном это были те, кто оставался на первых годах обучения на продленке. Ребята из разных классов, но спаянные совместными детскими проказами, они встречались вместе и после окончания школы. Ходили на дискотеки, разные опасные мероприятия типа рок-концертов или стрелки с чужаками. А тут он шел недавно по Невскому и навстречу попались двое из ларца, Мишка и Пашка, два лепших приятеля. Пришлось зайти в первое же попавшееся заведение и срочно остограмиться. Посидели немного, это до обеда следующего дня. Ну, Семен как дембель мог колобродить еще долго, а студенты посещают занятия, когда пожелают. Вот и сейчас они рядом, пристают с глупыми вопросами. Заведение обычное, переходного типажа, еще не переросло из понятия кафе-столовая совкового образца в модный западный бар. Потуги имеются, в виде барной стойки, высоких стульев, но в остальном полная безвкусица. Так откуда возьмется вкус у торгаша, недавно приехавшего с аула? Ладно, хоть не паленкой торгуют и мясо неплохо готовит. Мишка с Пашкой насчет выпивки привередливы, так что полный отстой выбирать не будут. Обидно было бы, пройдя через жернова войны, откинуть концы от неправильной водки. Ребята и девчата уже приняли на грудь, закусив простецкими нарезками в ожидании горячего. Одеты все в разнобой, но особо понтов не видать. Это же 90-е, общество еще не разбилось на касты. Сегодня ты миллионер, завтра бомж или плохо засыпанная ямка в лесу, от тюрьмы и сумы. Сеня, в институте собираешься восстанавливаться? Да, парень, думай хорошенько. Не бросил бы, и в армию не ушел. Тебе же батя сделает, у него связи есть. Ракитин пригубил странный по вкусу коктейль, явно не собираясь отвечать. Ему уже отец успел мозги вынести на эту тему. А честно говоря, не хотелось вообще ничего. Да он же у нас привык людей убивать. Сеня, скажи честно, ты ведь в бандиты собрался? Ленка Пономарева еще красоты не потеряла, но выглядела слегка потасканной. Хотела везде и все успеть. Ракитин и сам поспешил после дембеля окунуться в дебри разврата, и с огромным усилием смог удержаться на плаву, когда ему предложили впаять Хмурого по венам. Нет, он уже навидался до армейки человеческого мусора и точно не желает превращаться в истыканное иголками кричащее от боли существо. «Я убивал по приказу Родины, Ленчик». Пономарева закурила и смотрит на дембеля отчаянно пристально. Глаза подведены на лице, полная боевая раскраска, короткая кожаная юбка, ажурные колготки. Под осуждающими взглядами парней Пономарка продолжает цедить. После побудки, что ли, вместо физкультуры? Да нет, мадемуазель, расстрелы у нас проводились исключительно после чашечки кофе. Мы экономили патроны, каждый выстрел должен был уйти в цель. Так что сначала кофе и минет, потом рука не дрожит. Народ малость прифигел от развития сюжета. Про войну разные слухи ходили, в основном благодаря продажным журналистам. Вот откуда столько сволочей взялось тогда в журналистике, как шакалы вцепились в горячую больную тему. Это же надо называть собственную русскую армию безликими федералами. Сеня, это ты серьезно? Ракитин не выдержал и заржал. Видели бы вы сейчас свои рожи. Чего вы этой дуре верите? Ленка серьезно разозлилась. Странно, в детстве была самой выдержанной девчонкой. Я тебе не дура, палач, я в прессе работаю и знаю, как вы боретесь со свободолюбивым народом Ичкерии. Она точно ипонька. Ленуся, если бы такое сказала парням из моего взвода, то тебе бы в твою бездонную писендру сразу гранату вставили и чеку бы вынули. Потом ори сколько хочешь. А ты, сука солдафонская. Народ почуял жареное и развел разгоряченных оппонентов в разные углы кафешки. Бармен лишь голову поднял и продолжил вытирать бокалы. Для него сцена была привычной. Раз рожи не бьют, крышу вызывать рано. Но Ракитин внезапно задумался. Если уж таких безграмотных политических девиц берут в журналисты, то почему бы и ему не попробовать? А на Пономареву он не обижался. Она просто зла на него после того случая. На отвальную Семен закрылся в комнате со Златкой Адоевской, а Ленка рассчитывала на свое безмерное обаяние. Но Ракитину всегда нравилась Злата, имеющая совершенно роскошную золотую косу. Он давно мечтал ее поставить в собачью позу, держа косу одной рукой и похлопывая по заднице другой. Отомстить за свой подростковый позор. Да, такая он сволочь. В итоге и удовольствия толком не получил, ибо много выпил для храбрости, и вместо старого друга и возможной любовницы заимел злобную фурию. Парни были в курсе их прошлых отношений, потому сменили коктейлю семена на стакан с более крепким напитком. Да не обращай внимания, Ленке же западло с нами теперь сидеть, она с братвой зажигает, допрыгается, дурочка. Мало таких потом всплывает в Неве, а то и дальше. К мужской троице присоединилась Света Жиглова, некрасивая, тощая, она никогда не выходила у них из френд-зоны. Плесните коньячку, мужчины, небось Ленку пропесочиваете, нельзя. Семен с интересом посмотрел на Светлану, та приоделась, нанесла вызывающий макияж и выглядела уже интересней, чем раньше. Или это просто обман зрения, да мне чего, но дайте девке погулять напоследок, наш век короток. Забыли Машу, парни потускнели, краса двух параллельных классов. Одна из претенденток на мисс города Мария Званцова имела блестящее будущее, но судьба обошлась с ней слишком жестоко. Сошлась с каким-то мажором, тот сделал ей бибика и свалил за рубеж. Ребенок родился уродом, Маша запила и по пьяни же выпала из окна. Хотя ходили слухи, что девушка подсела на какую-то конкретную наркоту, тогда становилось многое понятно. Как бы то ни было, но на ее похороны собрались фактически все, кто был в это время в городе. Скинулись даже деньгами. Так потрясла бывших одноклассников смерть первой красавицы. Семен навсегда запомнил плачущих родителей Званцовой и внезапно в тот момент понял, что смертен. А ведь они были так молоды, и потому смерть казалась такой несправедливой. Хм, кто бы ему потом это рассказал в Грозном. Там тебя старуха с косой ожидала на каждом шагу, и вскоре ты переставал ее бояться. Вместо этого в твоей душе появлялось нечто другое. Один верующий сказал Ракитину, что они нашли в этом городе место для дьявола. Но что поделаешь, человек дуалистичен. Его плечи одинаково приспособлены как для беса, так и для ангела. Вот сидят на человеке, похохатывая и делая ставки. А ты чего благоухаешь, Светка, на чем поднялась? Миша коротко глянул на семена, но промолчал. Павел отвел глаза в сторону, и это показалось странным. Ты разве не слышал, замуж выхожу за нарга? Да ладно, ты удивлен, если серьезно, то да, ты же не красавица. Это прозвучало обидно, но Светка и глазом не повела. Мужчине не только красота нужна, но и кое-что другое. Семен внезапно понял, что на его пах легла чья-то небольшая ножка и чуть не подавился водкой. Ничего себе, Светочка. Он много пропустил, пока ходил в сапогах. Спас его от неловкой ситуации Мишка. С его неиссякаемым жизнелюбием любая ссора быстро превращалась в невинную шутку. Светик, мы это отлично знаем. Давай, лучше выпьем за тебя. Вот так и было. Мне уже на все плевать, выживу или подохну. Сижу в мотолыге, на коленях мертвый полкан. Рядом пацаны лежат в повалку, кто в отрубе от вколотых лекарств, кто стонет. Любой гранатой из машины можно сделать крематорий на гусеницах. Знаешь, как пахнет горелая человечина. Сеня, ты уже достал своей войной. Ты домой вернулся, так живи дальше. Да пусть расскажет. Мы много о ней знаем. Не, нахер, это бесполезное знание. Пашка прав, это как говорить о смерти, не побывав там. Каково типа там, а смысл? Леха, за это надо выпить. Они уселись за угловой столик и пили водку. Почти никто не ушел, как будто знали, что таким составом больше не встретится никогда. Детство окончательно покинуло души молодых людей. Кого-то время ожесточило, кому-то указало, что он движется не в том направлении. Поколение, чья юность пришлась на 90-е. Сколько же вас сгинуло просто так, мимолетно. И все ради чего? Бар уже наполнился обычными клиентами. Служащие и мелкие бизнесмены спешили догнаться перед приходом домой, где их будут пилить жены за маленькую зарплату. Кто-то, наоборот, отмечал удачную сделку или переход на более лучшую работу. Жизнь продолжалась, текла дальше. Вот и на площадку вышли девушки в характерных коротких юбках, длинных сапогах и зазывающих взглядах. Они обещали небесное наслаждение, но по факту могли дать или легкий перепихан, или быстрый минет. Скоротечная, как жизнь, любовь за деньги. Ленка внезапно пьяно вскинула голову, казалось, что хмель ее не брал. А я скажу, что дальше будет, Сеня, а вас забудут, проклянут и забудут, дадут корочки, льготы и забудут, даже памятников не поставят, а в анналы занесут эту бойню, как бессмысленную и никому не нужную войну. Ради чего ты воевал, Сенька? А, Ракитин мрачно глянул на акулу пера, но не нашелся, что ей ответить, потому что и сам не знал. Никто не знал и не мог ему ответить все эти полтора месяца, что он пребывает в родном городе. Остальные однокашники молчали, им нечего было обсуждать. Новости давно пересказаны и чаще всего не так радостны. Такое часто бывает после долгой разлуки. О хороших вестях обычно узнаешь через близких товарищей, или сам на них бываешь. Свадьбы, рождение друзей, проводы в эмиграцию. А вот так на подобных посиделках на тебя обычно вываливают известия о чьей-то смерти или неудаче. Утонул по пьянке, автоавария, убили на стрелке, стал инвалидом или потерял работу и пьет. Понемногу их некогда стройные ряды выбивались алкоголизмом и наркоманией. Было странно встречать череду хорошо знакомых фамилий в некрологах. Их поколение несло первые тяжелые потери. И это тоже жизнь, ее неотъемлемая часть. Потому остаток разговора постепенно перетек на способы заработка. Сколько можно говорить о чьих-то смертях? Большинство из ребят еще училось и работало одновременно, времена были нелегкие. Частенько родакам нечем было помочь своим отпрыскам. Самим бы выжить. Большой город предоставлял большие возможности. Надо было только найти к ним ключик. Ракитина увела к себе Светлана. Решила оторвать напоследок лакомый кусочек. Семен еще удивился тогда ее опытности в сексуальных утехах. Только позже он узнал, что Званцова несколько лет подрабатывала проституткой. Так и нашла себе иностранца. Но ему было все равно. Он этой весной был вообще жаден до женщин. Потому наутро завалился пить кофе к Ленке Пономаревой. Сначала жарко поимел ее прямо на кухонном столе и лишь потом с видом объевшегося сметаной кота потребовал кофе. «Все-таки Светочка не смогла тебя удовлетворить?» Лена была одета лишь во фривольный халатик и знала, что сейчас Семен пожирает ее глазами. Почему-то одноклассницы в школе не воспринимались им как сексуальные объекты. Девочки со смешными косичками и в дурацких фартуках. Хотя нет, какие фартуки в старших классах? Да еще в перестроечной школе. Некоторые барышни даже позволяли себе лишнего. Сексуальная революция неслась по империи с гиканьем и оканьем. Коснулась это и Семена. Правда, его похождения происходили вне зоны школы. Чего ты вдруг о ней вспомнила? Пришел-то я к тебе. Пономарева поставила на стол чашки с кофе и пододвинула тарелочку с печеньями. Приди сначала в себя, солдат. Ракитин смерил девушку взглядом. Халатик приоткрывал груди. Лена закинула ногу за ногу, показывая их стройность. «Нет, Светке до нее. Будешь попрекать меня?» Я не напрашивался. «Мог бы отказаться?» Семен засмеялся, и смех у него был нехороший. «Леночка, какая ты еще наивная. Армия – это огромная машина. Раздавит тебя и не подавится. Это вы здесь вольны, да и то отчасти в своих поступках. Там ты лишь винтик в системе и ничего от тебя не зависит. Жив остался и рад. В глазах Пономаревой что-то поменялось. Извини, это все американцы, слишком много с ними общаюсь, и как они тебе, врут, очень красиво врут, и ни во что нас не ценит, потому ушла от них в свободное плавание. Да ты что, хочешь, поплывем вместе? Какая все-таки разительная перемена по сравнению с той девочкой с наивными глазами, жаркая и стервозная женщина, откуда она появилась? Семен внезапно поймал собственное отражение в зеркальном заднике шкафчика. «Парень, а ты сам давно собственные глаза видел?» Он резко пододвинулся к Елене и самым наглым образом залез ей под халатик. Ему понравилась эта незнакомка. Такая вариация была лучше приспособлена под нынешнюю жизнь, что грязным потоком проносилась по улицам его родного города. Зачем он, и в самом деле, жалеет себя и тратит понапрасну жизнь? «Поплывем, когда приступим к работе. Можно прямо сейчас. Возьмешь у меня интервью?» «Возьму, и очень подробное. Тогда его лучше брать в спальне, там удобней, как скажешь». Затем они продолжили непотребство и встречались еще несколько месяцев. Импозантный и крепкий молодой мужчина, и яркая длинноногая красотка. Они неплохо смотрелись вместе. Так и началась его журналистская карьера. Редактор, узнав, что студент учится в престижном вузе, да еще является ветераном, долго не раздумывал. Все они были молоды, энергичны и полны надежд. Не все из них сбылись. Но главное, что были, человек без надежды, что плод без семени. Затем они продолжили непотребство и встречались еще несколько месяцев. Импозантный и крепкий молодой мужчина, и яркая длинноногая красотка. Они неплохо смотрелись вместе. Так и началась его журналистская карьера. Редактор, узнав, что студент учится в престижном вузе, да еще является ветераном, долго не раздумывал. Все они были молоды, энергичны и полны надежд. Не все из них сбылись. Но главное, что были, человек без надежды, что плод без семени. Глава 20. Неофициальная резиденция президента США. 21 июня 1973 года. Леонид Ильич пригубил налитый ему самолично президентом США виски и поставил стакан на столик. Ну не мог он так пить, без застольной компании и соответствующей закуски. Да и вкус англосаксонского напитка ему не нравился. То ли дело наша Зубровка. Никсон между тем не торопился приступать к разговору, разглядывая какую-то фотографию. Они оба знали, что американцы не просто так пошли на глобальную сделку и экономическое сотрудничество. Еще неизвестно, кто из-за нее больше выиграет. Если в 30-е годы на политику их взаимоотношений повлияла Великая депрессия, повлекшая гибель миллионов американцев и чуть не погубившая политический строй Америки, то второй виток сотрудничества стал итогом вскрытия штатовской аферы с лунной программой. Никуда их астронавты на самом деле не летали, и тому у СССР были точные доказательства. Советский Союз по итогу космическую гонку выиграл, оставив потомкам образцы двигателей и космических кораблей. Только вот на публику это не выносилось. Но специалисты были в курсе настоящей пользы для человечества. От СССР миру достались ракеты «Протон», «Союз Энергия», корабли «Союз» и «Прогресс», двигатели НК-33АТН-1, двигатели РД-170, РД-171М, РД-180 от «Энергии». Их использовали еще 50 лет. У американцев по факту в мир ушли лишь варсовые застежки, липучки, тефлоновое антипригарное покрытие. Обычно так пишут о техническом наследии программы «Аполлон» ее сторонники. И это все. В апреле 1970 года МОИС СССР организовала крупнейшие в своей истории маневры «Океан-70», проходивших с 14.04 по 05.05.1970 года. Но суда обеспечения и РТР заняли районы патрулирования заранее. Маневры охватывали Атлантические и Тихие океаны. Одна из целей – перехват макета «Аполлон-13». Время их старта было известно заранее, 11.04.1970 года. Трудность заключалась в том, что надо было перехватить макет раньше американцев. Руководила операцией «Груса». Частично этому способствовал трагический случай с советской «АПЛК-8», проект 672 «Акит», погибший в водах Бискайского залива. Она отвлекла силы НАТО, создав дополнительный информационный шум. Широта 48 град 10 северная, долгота 20 град 06 западная, гибель советской атомной подводной лодки К-8, широта 31 град 5 северная, долгота 35 град 1 западный, место перехвата капсулы Аполлон-13 советским ВМФ. Но гибель советских моряков не была напрасной. Сомнения советских исследователей подтвердились. Американцы никогда не были на Луне. Дальше последовало политическое решение. Советское правительство не захотело ссориться с американцами и пошло на компромисс. США в итоге стали покорителями Луны, а СССР получил выгодные ему экономические договоры. Космическая гонка с самого начала проходила не просто в условиях холодной войны, поэтому стороны не доверяли друг другу. СССР полагал, что под имитацией лунной программы США тайно разрабатывают боевую орбитальную платформу для размещения в космосе ядерного оружия. Поэтому СССР и США пристально следили друг за другом. К моменту заявленного старта «Аполлона-11» для первой высадки на Луну в Атлантический океан, к окрестностям космодрома НАСА была стянута целая флотилия из 7 советских кораблей радиоэлектронной разведки. В ответ 16 июля 1969 года в 8 часов утра по местному времени США начали широкомасштабную операцию «Цросрат». Над советскими кораблями кружили американские самолеты «Орион», оснащенные средствами радиоэлектронного противодействия. Военные корабли приблизились на минимально возможное расстояние и демонстративно расчехлили орудия. Наземные радиолокационные станции начали передавать шумы на всех ранее зафиксированных диапазонах частот, которые использовал ВМФ СССР. Вся операция внезапно завершилась, когда ракета «Сатурн-5» ушла за бугор. Официальным предлогом для операции «Перекресток» стали опасения, будто советские корабли радиоэлектронного слежения могут помешать успешному полету американских астронавтов. На самом деле, главной задачей было не дать записать параметры полета ракеты, которая летела явно не в космос. На следующий раз, при старте «Аполлона-12», ситуация повторилась, но ко времени пуска «Аполлона-13» в СССР уже все поняли и спланировали изящную операцию под названием «Океан-70». Вся американская телеметрия была раскодирована, и стало возможным отслеживать параметры полета «Сатурн-5» в реальном времени, что удалось выяснить СССР о программе «Аполлон». На основании данных, собранных у мыса Кеннеди, а также факторе того, что далее по пути следования на заявленной НАСА околоземной орбите громадный объект общей массой не менее 45 тонн попросту нигде не наблюдался, был сделан вывод о том, что остатки ракеты пролетают по баллистической траектории над Атлантическим океаном и приводняются где-то в районе Бискайского залива. Кроме этого, разведка представила данные, что в акватории Бискайского залива во время пусков «Сатурнов-5» всегда находится внушительная флотилия кораблей ВМС США. В СССР выяснили, что облегченный вариант РН-Сатурн-5 выводил пустой макет капсулы со служебным отсеком на низкую орбиту до 180 км. Отработанные ступени РН падали в северо-восточном направлении Атлантического океана на расстоянии до 4000 км от стартовой площадки и затапливались. Макет капсулы со служебным отсеком, совершив один неполный оборот вокруг Земли, отделялся от служебного отсека и спускался по баллистической траектории на 1 краткой космической скорости. Далее на высоте 7-8 км открывались три парашюта, и он приводнялся в районе Азорских островов под охраной флота и ВВС США. Включался радиомаяк капсулы, ее находили и затапливали на глубине до 4800 метров. Далее через 6 дней специально подготовленный для этих целей военно-транспортный самолет США Lockheed C-141 Starlifter сбрасывали с парашютом примерно с высоты 7-8 км капсулу аналог с тремя астронавтами в заданном районе Тихого океана, где их уже ждал авианосец США с вертолетами и журналистами. Капсулы опускались с тремя парашютами диаметром до 60 метров и были хорошо видны с палубы. Капсулы приводнялись прямо чуть ли не на палубу со средним отклонением всех 11 лунных миссий не более 4-6 км. Далее велась съемка приводнения. Затем демонстрировались вертолет, подлетающий к капсуле, прыгающие в воду аквалангисты, наведение поплавков и показывали астронавтов. Настоящее американское шоу для невзыскательной публики. Для специалистов СССР один абсолютный объективный фактор, показывающий круговое вероятное отклонение при посадке со 2 и краткой космической скорости, ставил крест на все заявления американцев. Объективные законы баллистики указывали, что при 3-4 нырковом входе в атмосферу математическая погрешность отклонения составит не менее 250 км. Это закон, который не может обойти пассивный неманеврирующий баллистический объект. Круговое вероятное отклонение посадки советских капсул «Союз», причем с 1 и краткой космической скорости, был в 10 раз хуже и составлял до 40 км. Это был объективный факт, который показывал грубую и непрофессиональную работу специалистов НАСА, организовавших эту имитацию полетов. СССР, чтобы выяснить, что же скрывают американцы в реальной капсуле на низкой орбите, и спланировал операцию под названием «Океан-70». Кроме того, была еще одна, не менее важная причина. После сделки СССР, США, признающие будто бы совершаемые США полеты на Луну, американцы не выполняли условия сделки, затягивали все вопросы. Экономические санкции не снимали, технологии не передавали. Поэтому надо было показать им Кузькину мать, любой ценой захватить макет «Аполлона-13». Когда 14 апреля в 06:08 по сигналу было начато приведение сил флота в полную боевую готовность в течение 24 часов, корабли и подводные лодки, обозначавшие противника, уже завершили поиск и подъем на советский корабль капсулы «Аполлон-13». К этому времени она уже была на борту коллекторного судна Кил-22 ВМФ СССР и шла полным ходом в Мурманск. Макет «Аполлона-13» спускался с парашютом, после входа в атмосферу с низкой орбиты 180 км и основательно обгорел. Во время погрузки макета на борт коллектора Кил-22, появился базовый патрульный «Орион» авиации ВМС США, но было уже поздно. Американцы не стали поднимать шум, ведь существовала тайная сделка СССР, США, иначе создавшаяся ситуация грозила им публичным разоблачением НАСА. Но и СССР это было не надо, ведь договор был заключен в обход закона. Далее по особому распоряжению из секретариата ЦК КПСС «Аполлон-13» был передан США. 08.09.1970 года судно береговой охраны США «Саутхвинд» получило его в Мурманске. Поскольку этот макет не представлял никакой ценности для СССР, его тихо передали и забыли всю историю. На передаче макета присутствовали срочно прибывшие в Мурманск служащие посольства США У. Харбин, военно-морской атташе Ф. Бэббит и заместитель военного атташе Ричард М. родня. Все вопросы были урегулированы на ходу. А 15 сентября 1970 года, после доставки муляжа Аполлона 13 в порт США, директор НАСА Томас Пейн был уволен. Гриф секретности мурманской истории был настолько высоким, что даже руководители советского космического проекта, академики Мишин В. П. и Черток Е., директор головного НИИ-88Ю, А. Мазжарин, начальник центра подготовки космонавтов генерал Каманин Н. П., главный конструктор корабля «Союз К», П., феоктистов оказались не в курсе всех происходящих событий, или много лет сохраняли их в туне. Слишком высока оказалась планка секретности. В рамках совершенной в конце 60-х годов сделки СССР, США и был залог молчания Ричарда Никсона в мае 1972 года, и он вынужден был заключать с СССР более 10 договоров и соглашений в различных областях – военной, космической, политической, экономической. В Советском Союзе были построены новейшие химические заводы в обмен на готовую продукцию этих же предприятий. То есть СССР получил современные предприятия, не вложив от себя ни копейки. С активным американским участием был построен КАМАЗ и многое другое. Миллиарды долларов потекли в СССР. Ради этого стоило помолчать. Страна уже отставала по многим показателям и требовалось срочно сократить отставание и подтянуть технологии. Как раз в те годы было снято эмбарго на поставки советской нефти и газа в Западную Европу. В 1968 году газ поступил в Австрию. Середину 60-х, конец 70-х ГГ, можно назвать периодом завоевания европейского газового рынка. Вслед за Австрией в 1969 году начались поставки в Италию, в 1970 году в ФРГ, в 1971 году в Финляндию и Францию. Именно в 1972 году начался процесс создания химической промышленности с помощью американцев, которая давала возможность СССР продавать не только ресурсы, но и готовую более дорогую продукцию из нефтепродуктов. Начались поставки зерна в СССР по таким низким ценам, что это негативно отразилось на благосостоянии самих американцев. В июле 1972 года правительство США шокировало весь мир, объявив о продаже Советскому Союзу примерно четверти всего урожая по фиксированной цене 1,63 за бушель. Следующий урожай русские получали бы еще на 10-20% дешевле. Зерно внутри страны сразу подорожало с 1,50 до 2,44. Подскочили цены на хлеб и мясо, отражая неожиданно возникший дефицит. Политики и общество застыли в недоумении. Что это было? Секретность выходила боком и самим американцам. В итоге созданная чисто для престижа лунная программа влетела американцам в реальную копеечку. Кто-то из политбюро посчитал, что тратить огромные деньги на свою Луну, когда страна только вылезла из послевоенных руин, слишком накладно. И этим человеком был именно Брежнев. Его меньше всего волновали проблемы престижа, как, например, Никиту Хрущева. Ведь ниспровергатель Сталина по факту использовал наработки, начатые именно при вожде. Сам они ничего великого не создал, лишь запутал всем карты. Брежневу, наоборот, хотелось как можно быстро увеличить благосостояние советских граждан и укрепить собственное политическое могущество и влияние на ЦК КПСС. Ведь в итоге несовершенные им сделки миллиарды долларов потекли в СССР. Перед этим меркли те 0,5 млрд рублей, которые СССР тратил на проект Н-1 в год. Так что, ее выброс в мусорную корзину окупался стократно, если иметь в виду ближний экономический интерес. Но в идеологическом плане американцы, возможно, оказались дальновидней, ведь именно они по собственной версии победили в космической гонке. Первые люди на Луне долгие годы звучали громче успехов советских космонавтов на орбите. Многие советские граждане тогда испытывали откровенную горечь. Часть перспективных технологий была похерена и забыта. Американцы готовили новый суперпроект – «Шаттл». Советский Союз снова оказался в ранге догоняющих. Наступала новая постиндустриальная эпоха. «Ричард, хочу переговорить с тобой о твоем визите в Москву. Что мы там собираемся подписывать?» Никсон был сегодня на редкость меланхоличен и не улыбался. Он знал, что акулы бизнеса не простили ему зерновую сделку. Внутри глубинного государства происходят некие тектонические сдвиги. Именно здесь настоящие истоки Уотергейтского скандала. Но коней на переправе не меняют. П. приходилось выполнять старые соглашения и постараться поиметь с этого как можно больше. Армия США нуждалась в срочной и кардинальной перестройке, так что временный мир с Советским Союзом в среднесрочной перспективе был выгоден Америке. Во всяком случае, в Пентагоне у него не было откровенных противников. Там умели считать деньги. Чужие деньги. «Леонид, я готов начать разговор. Будем торговаться?» «Еще рано», — Брежнев улыбнулся. Он спал и видел подписание завершающего акта, утверждающего нерушимость границ в Европе, установленных после Второй мировой войны. Бывший фронтовик считал своим долгом подвести итоги той страшной войны и закрепить победу советского оружия под своим именем. И он был вправе. Глава 21. Штаб-квартира ГРУ. Хорошевское шоссе. 25 июня 1973 года. Ивашутин был сегодня на редкость мрачноватый, молчалив. Хотя генерал армии дядя Петя, так его называли по-свойски в разведуправлении, и так обычно не отличался особой говорливостью. Любил выступать по делу, взвешивая каждое слово, ибо оно имело слишком большой вес. Вот и сейчас генерал внимательно смотрел на своего первого заместителя, волею судьбы оказавшегося в центре немыслимого скандала. Поначалу сознание отказывалось поверить. Разведчик не должен принимать за истину мистификацию и фантазии. Нет у него на это права. Потом появилась горькая обида коммуниста, долгие годы честно служившего своей стране, и лишь затем осознание неизбежного. Ивашутин не мог сам отправиться на базу Синиши познакомиться с человеком из будущего. В свете последних событий и возможных перестановок генерал знал, что за ним пристально наблюдают смежники, на грани вежливости и откровенного хамства. Сейчас стала хоть понятна причина такого пристального внимания, но каков герой? Помимо начальства начал поистине глобальную операцию. Умом Ивашутин понимал, что так надо было, но все равно обидно. Хотя какие к черту обиды, страну требуется срочно спасать. Поэтому сегодня в его защищенном до безумия кабинете собрались самые лучшие, самые надежные. Генерал знал, что до конца доверять нельзя никому, но и уходить в откровенную паранойю не стоит. Баланс того и другого и есть мудрость, что говорят наши технические специалисты. Так называемый мобильный телефон можно поддерживать в рабочем состоянии не менее года. Объект считает, что получится и больше, но ученые ведь наверняка потребуют его внутренности. Вы все пересняли с него? Да, хотя было сложно. С персонального компьютера Толоконников уже начал применять термины из будущего, съем информации продолжается, очень уж ее там много оказалось, так что нашему объекту можно сказать большое спасибо за его любознательность. Лучше бы к нам попал толковый инженер, скептически протянул полковник Боярышников, представитель силового блока их тесной компании. Я бы не был так категоричен, ведь что знает обычный инженер, да не так много. Вот если бы ученый, да с мировым именем в какой-нибудь области. Но люди с таким мышлением мало что соображают в гуманитарной сфере. Я считаю, что нам здорово повезло, что к нам попал именно историк с разносторонними интересами. Информация из его ИВМ чрезвычайно полезна. И самое главное, весьма обширна и разложена по полочкам. Нам она, не побоюсь этого слова, потребна как воздух. Присутствующие дружно уставились на энергичного генерала из 5-го управления оперативной разведки. Ивашутин высказал их немой вопрос. «Лев Леонидович, вы что сейчас имеете в виду?» «Я быстренько проанализировал часть интересных в первую очередь разделов, или как в будущем называют файлов. Такую информацию просто так не хранят и не ищут. Ваш объект сам по себе любопытная личность. Ну да, заниматься криминальной журналистикой в бандитском Ленинграде не каждый сможет. В Петербурге, Лев Сергеевич, Ленинград, слава богу, такой репутации не имеет. Пока не имеет». Ивашутин огорченно махнул рукой. Новости из будущего были не из приятных. Распад могущественного государства после пика его успеха. И виной всему, судя по всему, предательство элиты. И началось оно уже. В этом человек из будущего был убежден и в первую очередь настаивал на пересъемке файлов из определенной подпапки. Часть из них, как и один из документальных фильмов, был немедленно отправлен начальнику ГРУ на стол. С кино он вчера вечером ознакомился и долго не мог заснуть. Как так, в ЦК КПСС проникли американские агенты влияния? Тогда Ивашутин и принял окончательное решение самому вмешаться в историю, невзирая на субординацию. Хотя всегда держался в стороне от политических интриг. Но как можно служить родине, если рядом предают труды твоих соратников? Эти идиоты сольют державу за копейки. Сейчас он и решил это озвучить в кругу доверенных лиц. Я также согласен с мнением объекта. Мы вмешиваемся. Толоконников смотрел слишком пристально. Они сейчас ступали на чрезвычайно зыбкую почву. Обратно дороги не будет. Офицеры разом посерьезнели лицами. Обязательно. Первое. Ускорьте максимально передачу материала. Больше операторов. Если потребуется, закупим хорошую аппаратуру и пленку за рубежом. Средства я из личного запаса выделю. Осторожно поспрашивайте ученых, связанных с ЭВМ, можно ли напрямую переписать информацию на электронный носитель нашего времени. Если что, сразу дам санкцию на допуск к работе. Лев Сергеевич, это все на вас. И срочно готовьте базу для объекта и вашей отдельной специальной группы. Операция получает кодовое слово «Моисей». Используйте уже готовое заведение, у нас их хватает в Подмосковье. Но условие одно – привлекать к себе как можно меньше внимания. Если те сведения, что вы передали мне вчера, правда, то работать пока придется на холоде. Так что попрошу всех соблюдать конспирацию неукоснительно. Полковник, Ивашутин повернулся к Боярышникову, вам срочно собрать ударный кулак из лучших бойцов и обеспечить многоуровневое прикрытие объекту. Готовить резервы и держать их на наших точках подскока в Москве и области. Быть готовым немедленно выдвинуться по моему приказу. Люди, техника, оружие, боеприпасы, спецсредства, все по полной программе. Не подпускать к нему ни в коем случае никого, кроме тех, кто получил разрешение от меня или генерала Толоконникова. Органы, смежники, никого, даже генерального, так точно. Боярышников прочувствовал ситуацию, и это отразилось на его лице. Но он знал, куда шел служить. В кабинете на некоторое время повисло вязкое молчание. По возможности подтяните Тимофея Алексеевича. На утро подготовьте мне докладные записки. Передадите через адъютанта. Через него и держать связь, но только по закрытым каналам. Пользоваться иными запрещаю. Категорически. Все могут быть свободны, кроме генерала Супруна. Возможности пятого управления отдела на самом деле были почти безграничны. Оно являлось добывающим и подчинялось напрямую первому заместителю начальника ГРУ. Однако специфика его деятельности состояла в том, что оно не занималось самостоятельной агентурной разведкой, а руководило работой разведывательных управлений штабов военных округов и флотов. В непосредственном подчинении 5ГО управления находились разведывательные управления военных округов и разведка флота. Последние, в свою очередь, были подчинены 4 разведывательных управления флотов. То есть вся мощь армии была в распоряжении этого не самого большого управления. Генералу Толоконникову непосредственно подчинялось 6Е управление космическое разведывательное управление, которое осуществляли электронную разведку. Офицеры данного управления входили в состав резидентур в столицах иностранных государств и занимались перехватом и расшифровкой передач по правительственным и военным информсетям. Кроме того, в подчинении у этого управления находились полки электронной разведки, дислоцированные на советской территории, а также службы электронной разведки военных округов и флотов. Так что в этом кабинете оказались собраны очень информированные люди. Ивашутин говорил коротко и деловито. «Лев Леонидович, придется вам поработать не по профилю». Генерал смотрел на начальника могущественной службы спокойно. Он разведчик, и этим уже многое сказано. Их учили работать нелегалами, убивать по мере необходимости и не гнушаться ничем. «Мы уже начали, Петр Иванович. Это были тренировки. А сейчас усильте с помощью всех возможных средств наблюдения за членами Политбюро, секретарями ЦК и высшим руководством КГБ. Особенно нас интересует их начальник. Отрабатывать его прошлое, я сам этим займусь. Кое-кто мне должен. Задача ясна. А если появится ответный интерес смежников, сбрасывайте хвост, не идите на контакт ни в коем случае». Генерал пожевал губами. «Все так серьезно, мы должны предполагать худшие. Понятно, что низовые работники и честные офицеры ни в чем не виноваты, но итог разгильдяйства ты отлично помнишь. В этот раз у нас нет права на ошибку. Понятно. Тогда что у тебя уже есть в наработках? В Центральном комитете собирается некая группа оппозиции. Они стали особенно активны в момент выезда генерального в Америку. Кто конкретно? Заводилами двое, Мазуров и Кириленко. Они шифруются особенно в последнее время, легендируют под рабочие встречи. Ну, у этих двоих и так по службе много точек пересечения. Ивашутин почесал знаменитый нос уточкой. Кого еще подтягивают к себе? Пока сложно определить, ведь не все средства наблюдения были использованы и не хватает кадров. Говори, что имеется. В ЦК скорее всего Соломенцев. Он ведь адепт Косыгина, был замечен в компании Кириленко, председателя Совмина, видимо, обрабатывает сам Мазуров. Их в эти дни часто видят вместе. По слухам, готовит новую программу реформ для рассмотрения на ЦК. Во всяком случае, в министерствах и профильных институтах шорох стоит который день. Лихо взялись, но нам это и выгодно. Под шумок легче проворачивать разные тайные операции. Петр Иванович, ведь нам придется ознакомить их с объектом. Правильно мыслишь, скупо похвалил начальник ГРУ своего подчиненного. Супрун осторожно кашлянул и продолжил. Но самое интересное, что отмечен контакт с Шелепиным, железным Шуриком, это очень занятно. Что-нибудь удалось выяснить? Пока нет, там усиленное внимание смежников. Ивашутин задумался, тогда покамест не стоит близко лезть. Нам сейчас меньше всего нужно пристальное внимание конторы. Мы все равно иногда толкаемся локтями. Ивашутин зыркнул на Супруна. Ты меня услышал? Так точно, вздохнул доверенный генерал. Он уже подозревал в ближайшем будущем большие перемены и был готов ускорить операцию. Тогда продолжай разрабатывать секретариат ЦК. Вскоре нам выходить на кого-то из них. Кого ты рекомендуешь? Супрун, не задумываясь, ответил. Кириленко, человек волевой и самостоятельный. Если убрать Суслова, то он второй лидер в Политбюро. Отличная кандидатура на пост генерального. Генерал высказался и с любопытством уставился на начальника. Какова будет его реакция на довольно смелый анализ обстановки? Но главный разведчик лишь скупо кивнул. Считаешь, его послушает Леонид Ильич? Тут не могу ничего сказать. Сами понимаете, политический сыск не наш профиль. За словами следи. Извиняюсь, не подумал. Мы не в Америке. Да и ситуация больно необычная. Лучше и не скажешь. Товарищ генерал, неужели это все на самом деле? Ивашутин помедлил с ответом. Все его сегодняшние приказы на первый взгляд были незаконны и противоречили всем нормам службы. Но не каждый же день на тебя падают люди из будущего, да еще умеющие его точно предсказывать. А сколько всего еще впереди? Предатели имелись и внутри ГРУ, так что действовать было необходимо, даже в том случае, если это провокация противника. Потому начальник ГРУ не шел против совести. Будем считать, что так и есть. Лучше перебдить. Но несколько железных доказательств объект уже принес. Это точно. Но той информацией о будущем будут заниматься другие люди. В твоем видении узнать, к кому можно подвести означенный объект. Окончательное решение все равно принимать политическому руководству. Нам надо лишь подготовить все. Задача ясна? Так точно. Свободен. Ивашутин засиделся, перебирая досье на тех из Министерства обороны и Генерального штаба Советской армии, к кому он мог подойти с очень непростым вопросом. Без поддержки армии браться за такое важнейшее дело было невозможно. Крайне помогли распечатки, которые в первую очередь ему сделали, с информацией из будущего по означенным персонам. Как они себя повели и поведут, так было намного проще выбирать людей. Значит, решено. Будущий начальник генштаба генерал-полковник Агарков Николай Васильевич. Они были знакомы и иногда пересекались по делам. Тем более, будет легче устроить тайную встречу и совместно познакомиться с Семеном Ракитиным. Да и залегендировать проще простого. Начальник ГРУ усмехнулся. Ну не все же ему одному за всю державу отвечать. Глава 22. Подмосковье. Засекреченная база ГРУ. 29 июня 1973 года. Завтра последний день июня 1973 года. С ума сойти. Он меньше месяца в далеком прошлом, но столько всего успело за эти дни произойти. Временами у Семена возникало ощущение, что он находится внутри приключенческого романа или некоего реалити-шоу. Хотя куда уж тут реальней. Во сне не жрут водку и не рыгают, из похмелья башка не болит. Оторвались они разок с господами офицерами. Тело новое, к алкоголю еще непривычное. Так что лучше спорт. Вот здесь он пока отстает от хорошо подготовленных грушников. Так что нынче каждый день начинается с разминки, пробежки и гимнастических упражнений. К тому же на днях их перевезли в другое месторасположение. Ракитин даже не представлял, что в Подмосковье существуют такие глухие леса. Тишина, сосны, на ветках птички поют, понизу в травке шебаршат какие-то мелкие зверьки. Как там в знаменитом фильме, лепота-то какая. Так что бегать и гулять вне работы можно сколько угодно, чем Семен регулярно и пользовался. Охрана, видимо, занималась общим периметром и особо внутри него не докучала. Да и куда он денется с подводной лодки. Зато во время прогулок в голову приходили разные умные мысли. Поэтому в кармане брюк всегда лежал небольшой блокнот и ручка, шариковая. Это подарок генерала Толоконникова, который как-то заметил, что человек из будущего пишет обычным карандашом. Узнав, в чем проблема, он тут же достал из папки свою импортную ручку. Деловым, кстати, мужиком этот самый генерал оказался. Ракитин еще раз понял, что не ошибся, поставив на ГРУ. Нет, в плане могущественности они уступали КГБ. Но чем больше контора, тем больше бюрократии и общего бардака. А основной состав разведчиков как раз работал в воинских частях и поле. Административная площадка была относительно компактной. И существовал еще такой знаковый нюанс. В разведку отбирали самых лучших и умных. Что это такое, обычный армейский генерал Ракитин был в курсе.